Эпилог. Не было ни длинного темного тоннеля, ни яркого света в конце этого тоннеля, и саму себя Яна не видела откуда-нибудь сверху. Наверное, и хорошо. Не особо хотелось наблюдать за тем, как милая старушка кромсает ее тело. Вот ведь семейка упырей, что бабка, что мать, что Кирилл, генетическая аномалия какая-то. Или вообще не люди, монстры какие-нибудь, сумевшие навести морок и выглядеть как люди. Что-то подобное Яна видела в секретных материалах. Ёлки-палки, что за мысли такие дурацкие? Тебе волноваться надо, что в темноте по-прежнему болтаешься, впереди никакого просвета, никуда не затягивает. Застряла между небом и землей? Как там в книгах и сериалах? Ежели умершие не отправляются сразу в заслуженное жизнью место, значит, что-то держит их на земле, какое-то незавершенное дело. И что, мне теперь слоняться привидением, тоскливо завывать и пугать сограждан? А балахон привиденческий выдадут? Почему-то страшно не было, а вот обидно, да, было. Только все наладилось, Димка появился, укутал теплым солнечным счастьем, впереди ждала светлая, радостная жизнь. И надо же было поселиться рядом с гнездом нелюдей. От обиды Яна всхлипнула, по щекам потекли струйки слез. Стоп, погодите, по щекам? У нее есть щеки? То есть тело? А как же... Додумать не удалось. Слезы вытерла чья-то рука, теплая, нежная, сильная. И тихий, осипший, словно сорванный криком голос произнес: «Не плачь, родная, все страшное закончилось». «Мишук?» Яна с трудом приподняла веки и увидела склоненное к ней лицо Димки. «Ты откуда здесь? Ты что, тоже умер?» «Ну уж нет», — криво усмехнулся Сахновский. «Не дождутся уроды всякие, живее всех живых я, хотя...» «Возможно, скорая гибель от инфаркта, учитывая глупое поведение одной особы, вредной, непослушной, но самой любимой». «А Лидия Васильевна?» «А вот она как раз, скорее всего, на ознакомительной экскурсии в аду. Вряд ли старушку в рай пустят». «Как это? Ты что, убил ее?» «Ну что-то, я со старухами не воюю. Хотя в первый момент, когда увидел ее со скальпелем над тобой, едва не выстрелил». «Но не выстрелил? И вообще, расскажи все по порядку». Яна медленно обвела взглядом выкрашенные в унылый зеленый цвет стены. «Я что, в больнице?» Испуганно распахнула глаза. «Она меня сильно порезала, да?» «По порядку», — проворчал Димка, ласково убирая прядь волос со лба девушки. «А тебе разве знакомо значение этого слова «порядок»? Судя по твоему поведению, нет». «Димыч, и не надо на меня так испуганно смотреть. Никто тебя не резал, не успела бабка. А в больничку тебя пришлось отвезти, потому что слишком много снотворного Мегера тебе вкатила». «А... Б... Лежи вот и молчи теперь. Учись быть послушной. А то говоришь ей, просишь, убеждаешь, умоляешь выполнить одно простое действие, никому не открывать. И что? Этот дурында впускает в дом бабку-маньяка. Еще и чай с ней садится пить с пирожками. А начиночка в тех пирожках лошадь с ног свалит. Я вот сразу почувствовал неладное, когда ты про визит старухи мне сказала». «Почему?» «Потому что видел тело девушки в парке. Да, все было проделано так, словно действительно там орудовал карусельщик. Кирилл бабушке письмо смог передать с подробными инструкциями». «Что-то подобное мы подозревали. Вот только характер ран, глубина разреза и прочие неаппетитные подробности. Это было пусть немного, но иным. Эксперт это сразу определил еще там, в парке. И когда ты мне сообщила, что бабка Кирилла к тебе в гости заявилась, мне как-то не по себе стало. Муторно, маятно. Я к твоему дому и ломанул, совершенно забыв о том, что во дворе ППСники, и можно попросить их к тебе зайти и проверить. Вспомнил о них только когда увидел. В квартиру мы уже вместе побежали. Один из ППСников звонить в дверь стал, а я дверь сходу рванул. И прикинь, она оказалась не запертой. Лидия Васильевна забыла запереть, когда вернулась. И это спасло тебе жизнь», — тихо произнес Димка. «Потому что, когда я влетел в кухню, Мегера уже собиралась перерезать тебе горло». «Но зачем? Ведь ее план по спасению внука уже провалился». «Не знаю. Может, от отчаяния или из мстительности. В общем, хорошо, что кухня там маленькая. Я сумел отшвырнуть бабку от тебя раньше, чем скальпель коснулся твоей шеи. Она что, головой ударилась и от этого умерла?» «Нет. Старуха на диванчик завалилась, да так и осталась лежать. Мертвая. Инфаркт, как потом оказалось. Наверное, от испуга». «Думаю, не только от испуга. Ваше появление просто стало последней каплей. Сначала стресс из-за внука и дочери, потом убийство той девушки. Она-то ведь делала это ради Кирилла, а не от любви к искусству». «И опять ты защищаешь убийцу», — покачал головой Димка. «Хочется назвать тебя блаженной, но я рад. Рад, что моя любимая выдра именно такая». Вот спасибо за выдру. Между прочим, очень милый и очаровательный зверек. Обещай мне, посерьезнел Демка, обещай мне впредь быть послушной, а? Иначе вляпаешься еще в какую-нибудь историю, а мне как быть? Краску для волос покупать или гордиться ранней сединой? Между прочим, тебе седина к лицу, улыбнулась Яна. То есть ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что люблю тебя.